эта война не нужна никому абсолютно. Мы здесь находимся, мы будем воевать до последнего момента. Я буду мстить сегодня, завтра, пока буду живой. До конца жизни буду мстить. И жизнь коротка, брат, и звезды не достать одной рукой. Тысячелетнее рабство, и шанс этот настал. Единое братство. И жизнь коротка, брат, и звезды не достать одной рукой. Тысячелетнее рабство, и шанс этот настал. Единое братство. Никто не видел, как вошел сюда, значит был здесь. Двери открыты, и всех манит этот чертов бизнес. Гаснут окна в домах, гаснет огонь в глазах. Мы что-то теряем, но не вернуть время назад. Итак, все тот же вокзал, но вокруг ни души. И я тебе что-то сказал, но время бежит, стирая слова. Будто асфальт, колеса машин, отстань, ничего не пиши. Не учи меня жить. Война снаружи и война внутри. Каждый день сердце ищет путь, но оружие мне исправить дел. Здесь Фемида разводит руки, прячет глаза, но мы здесь и сейчас, и нам есть что сказать. И жизнь коротка, брат, и звезды не достать одной рукой. Тысячелетнее рабство, и шанс этот настал. Единое братство. И жизнь коротка, брат, и звезды не достать одной рукой. Тысячелетнее рабство, и шанс этот настал. Единое братство. Единое братство. Пока проседаешь на стуле, ждешь маны небесной. Пока ждешь ответа от жизни, ответ неизвестный. Пока планируешь жизнь, она мимо проходит. Вроде все как-то мутно, брат, но добро на подходе. Ну его ждать не нужно, оно внезапно как встреча. Пусть не выходит, мы мечем, братан, еще не вечер. И в суете всех этих людей, что бегут в никуда. Не разглядеть ни друга и не разглядеть врага. На те же грабли опять натыкаться снова и снова. Обещаний надавал родным слово и слово. Уже цены им давно нету, не осталось святого. Вчера кричал издалека, сегодня спросят, кто вы. Снаружи конфета, внутри уже давно опустела. Все ваши стальные рассказы написаны мелом. Пусть закрывать на это все мы устали глаза. Но мы здесь и сейчас, и нам есть что сказать. И жизнь коротка, брат, и звезды не достать одной рукой. Тысячелетнее рабство, и шанс этот настал. Единое братство. И жизнь коротка, брат, и звезды не достать одной рукой. Тысячелетнее рабство, и шанс этот настал. Единое братство. Эта война не нужна никому.